18. О некоем юноше, который сошел с ума и потом исцелился по молитвам святого. В 7148-1640 году в обители Святой Троицы и преподобного чудотворца Сергия был слуга по имени Богдан, по прозванию Дементьев. Он отпустил сына своего по имени Петр, еще юного, в город Тверь, к тамошнему архиепископу на службу. Пробыв на службе у преосвященного архиепископа несколько лет, юноша заболел тяжелой болезнью и весьма сильно помешался, так что и людей не узнавал в лицо, и ни отца, ни матери не мог вспомнить. В таком состоянии он пробыл немалое время, и почти 5 недель не могли его принудить произнести молитву. А потом его привезли из города Твери в Слободу под Троице-Сергиев монастырь, где он родился и был воспитан к отцу с матерью и к родственникам, и их он тоже не узнавал. Такой болезнью был одержим. Родители, увидев сына, опечалились и повели его в монастырь в церковь Святой Троицы к мощам преподобного чудотворца Сергия. Он вырывался из рук ведущих его и не хотел входить, так что они едва притащили его с большими усилиями и крепко держали, пока не отслужили молебен, и после молебна болезнь его стала утихать. Спустя некоторое время он совершенно исцелился и ушел благодаря Бога и Пречистую Богородицу и преподобного чудотворца Сергия.